Глава 7. Они так и не видели больше машину шерифа, пока не подъехали к часовне. Не потому, что он заснул, что можно было ожидать, несмотря на кофе, и о чем он, по правде сказать, мечтал. До той самой минуты, когда он подъехал на пикапе к тому месту, откуда видна была площадь, и за нею толпа на другой стороне улицы напротив тюрьмы. Он надеялся, что как только они с дядей сядут в машину и выйдут на дорогу к часовне, он, несмотря ни на какой кофе, не только не будет больше бороться со сном, а наоборот, сразу уступит и поддастся ему. И тогда, за 9 миль пути по щебнистому шоссе и милю грунтовой дороги вверх по склону, он сможет наверстать хотя бы полчаса из тех 8, что провел без сна этой ночью. И, как ему теперь казалось, еще в 3 или в 4 раза больше прошлой ночью, когда он старался заставить себя не думать о Лукасе Бичеме. А когда они сегодня, уже под утро, около 3 часов вернулись в город, он бы просто не поверил, если бы ему сказали, что за это время, ведь сейчас уже почти 9, он не проспит по меньшей мере 5,5, если не все 6 часов. И он вспомнил, как он, и, конечно, мисс Хейдершем, и Александр тоже, все они так считали, что едва только они и его дядя придут к шерифу, тут все сразу и кончится. Они войдут к нему с парадного крыльца и сложат на его широкую, сведущую, правомочную длань, вот так же, как кладут шляпу на столик в передней, проходя в комнаты. Весь этот ночной кошмар сомнений, нерешимости, невыспанности, напряжения, усталости, потрясения, изумления и, он признался себе, страха тоже. Но этого не произошло. И теперь он знал, что на самом деле он вовсе и не ждал этого. Да разве им могла бы прийти в голову такая мысль, если бы они так не вымотались, и не то чтобы обессилели от усталости, напряжения и ночи без сна, а выдохлись от неожиданного потрясения, изумления и чувства собственной беспомощности. Ему даже и не надо было этой массы лиц, стороживших голую кирпичную стену тюрьмы, ни толпы, хлынувшей через улицу и загородившей ее, в то время как те, что обступили машину шерифа, заглядывали внутрь и обменивались согласным, понимающим, многозначительным взглядом, недоверяющим, не терпящим возражения. Взглядом занятого отца, когда он на минуту отрывается от работы, чтобы пресечь и предупредить поползновение любимого, но не очень благонадежного детища. А если ему что-то и было надо, так вот оно. Эти лица, голоса, не подтрунивающие даже, не насмехающиеся, а просто откровенно посмеивающиеся и безжалостные. Стоит только на секунду забыться, впиваются в тебя, как булавка, торчащая в матраце. Поэтому его даже и не клонило ко сну, не больше, чем дядю, который спал всю ночь или, по крайней мере, большую часть ночи. И теперь город уже был позади, и они ехали быстро. И навстречу им первую милю еще попадались последние машины и грузовики, а потом уже нет. Потому что все те, кто хотел попасть сегодня в город, были в это время уже внутри этой последней, быстро убывающей мили. Все белое население округа, пользуясь хорошей погодой и хорошими в любую погоду дорогами, а для них эти дороги были свои, потому что их налоги, их голоса и голоса их родных и знакомых оказали влияние на членов Конгресса, распоряжавшихся средствами для строительства дорог. Все белое население стремилось поскорей попасть в город, в свой город, потому что он существовал только их попущением и поддержкой. Они содержали его тюрьму и его суд, толклись и горланили на его улицах и загромождали их, если им это было угодно. Терпеливые, выжидающие, безжалостные, не позволяющие ни торопить себя, ни сдерживать, ни разгонять, ни не замечать, ибо это их убитый и убийца тоже, их нарушитель и нарушенная заповедь, белый человек и его скорбь о понесенной утрате, их право не просто отдать под суд, но и разрешить или помешать свершиться возмездию. Теперь они ехали очень быстро. Он даже не помнил, чтобы дядя когда-нибудь так гнал машину. И той же длинной дорогой, которой он вчера ночью ехал верхом, а теперь в дневном свете тихого, несказанного майского утра. Теперь он мог видеть усыпанные белыми цветами кусты кизила, вырывавшиеся из зелени изгороди между издавна размежеванными участками или стоявшие словно монашки в монастырской ограде под сенью зеленеющих рощ. И розовые и белые цветы персиковых и грушевых деревьев, и бело-розовые первых яблонь во фруктовых садах, которых он не видел вчера, только вдыхал их благоухание. И всюду, кругом и впереди них, терпеливая земля, прочерченные бороздами, как геометрические фигуры поля, где сажали кукурузу в конце марта и в апреле, как только начинали ворковать дикие голуби, а хлопок в начале мая, с неделю тому назад, когда по ночам стали кричать первые козадои. Но фермерские дома опустели, и в них замерло движение жизни, и дым не поднимается над крышами, потому что с завтраком покончили уже давно, а обед незачем готовить. Кто же его будет есть, когда дома сегодня никого нет? И некрашенные негритянские хижины посреди дворов без деревьев, без травы, где обычно в понедельник утром барахтаются в пыли полуголые ребятишки, ползая и хватаясь за сломанные колеса, изношенные автомобильные шины, пустые жестянки и пузырьки. А на задворках чугунные закоптелые котлы кипят над огнем возле отделяющих грядки и курятники осевших заборов, которые к вечеру запестреют развешанными комбинезонами, фартуками, полотенцами и мужским бельем. Но не сегодня, не в это утро. Колеса и огромные кренделя свернувшихся автомобильных покрышек, жестянки и пузырьки валяются в пыли, и никто не возится с ними с того момента в субботу, когда кто-то первый крикнул из дома. А на задворках пустые и холодные котлы стоят в зале с того понедельника, под протянутыми пустыми веревками для белья. И машина мчится мимо немых неподвижных дверей, и в пустом проеме нет-нет и мелькнет иногда бледный огонь в очаге. И не видно, а только чувствуется, как в глубине, в полумраке, медленно ворочаются сверкающие белки. Но самое знаменательное — это пустые пашни. На каждой из них в этот день, в этот час второй недели мая должен был бы с неизменной однообразностью повторяться живой символ этого края, церемониальная группа ритуального, почти мистического значения, единообразная, одинаковая, как верстовые столбы, соединяющие город с предельной чертой округа. Животное, плуг, человек, слитые воедино, вгрызающиеся чудовищным усилием в застывший вал прорезанной ими борозды и при этом как будто замершие на месте. Грузные, неодолимые, неподвижные, словно скульптурная группа борцов на необозримой огромности земли. И вдруг, они были в 8 милях от города, и уже виден был сине-зеленый склон холмов, он вскричал, не веря своим глазам, с каким-то почти возмущенным изумлением, потому что вот уже 2 суток, как он, кроме Парали, Алика Сендера и Лукаса, не видел ни одного негра. «Смотри, негр!» «Да», — сказал дядя. «Сегодня 9 мая, а этому округу надо успеть засадить и засеять 542 тысячи акров. Кому-то надо остаться дома и работать». Машина мчалась вдоль пашни, и на расстоянии примерно 50 ярдов, разделявших их, он и негр, шедший за плугом, смотрели друг другу прямо в лицо до тех пор, пока негр не отвел глаза. Черное лицо, блестящее от пота, распаленное усилием, напряженно сосредоточенное и серьезное. Машина мчалась вперед, а он, высунувшись в открытое окно, сначала смотрел, повернув голову, а потом, повернувшись на сиденье, стал смотреть в заднее окно, следя, как они, быстро не сливаясь, уменьшаются. Человек, мул и деревянный плуг, который соединял их, врезавшись в землю, яростный, одинокий, застыв на месте, грозно наклонившись в ничто. Теперь им видны были горы. Они уже почти доехали. Длинный склон первого поросшего соснами холма выступал поперек горизонта. А за ним уже чувствовались другие. Казалось, вся масса их не поднималась внезапно из открывшегося перед вами нагорья, а надвигалась, нависая над ними. Вот так же и шотландские горы, — говорил дядя, — только они другой окраски и круче. Это было 2 или 3 года тому назад, и он сказал еще, вот почему люди, выбравшие себе место для жилья на этих холмах, на крошечных клочках земли, где, не будь оно даже так круто для мула тащить плуг, не соберешь сакра и 8 бушелей зерна или 50 фунтов хлопка. Но они даже не сажают хлопок, а только кукурузу. И не очень утруждая себя, потому что много ли ее надо на один перегонный куб, чтобы отцу с сыновьями торговать самогоном. Люди эти носят фамилию Гаури, Маккалем, Фрейзер и Инграм, когда-то Ингрохэм, и Уоркет, прежде Уаркхарт. Только тот, кто первый привез эту фамилию в Америку, а потом в Миссисипи, не мог сказать, как она пишется. Эти люди любят заводить ссоры, страшатся Бога и верят в ад. И как будто угадав его мысли, дядя, убавив скорость на последней миле щебенки, так что стрелка спидометра держалась на 55, Дорога уже начинала спускаться к поросшей ивняком и кипарисами низине, у 9-й мили, где протекал рукав. Заговорил. То есть сам завел разговор. Первый раз за всю дорогу с тех пор, как они выехали из города. Гаури, и Фрейзер, и Оркет, и Инграм. В долинах по берегам рек привольная, богатая, тучная земля, на которой человек может выращивать то, что он может продавать открыто, среди бела дня. И там селятся люди с фамилиями Литл Джон, Гринлиф, Армстед, Миллингем, Букрайт. И замолчал. Машина мчалась под гору, увеличивая скорость по инерции. Теперь ему уже виден был мост, у которого Александр дожидался его в темноте, а Хайбой, когда он его пустил к воде, почуял зыбучий песок. «Сразу за мостом повернем», — сказал он. «Я знаю», — сказал дядя. «А те, кого зовут Самбо, те селятся и там, и тут, выбирают из того и другого, потому что они могут претерпеться и к тому, и к другому. Они могут ко всему претерпеться». Мост теперь был уже совсем близко. Белая арка, зияя, летела им навстречу. «Не все белые люди способны выносить рабство. И, по-видимому, ни один человек не может вынести свободы». Это-то, кстати сказать, если предположить, что человек действительно хочет мира и свободы, и осложняет сейчас наши отношения с Европой, где люди не только не понимают, что такое мир, но, за исключением англосаксов, фактически опасаются личной свободы и не доверяют ей. Мы надеемся, в сущности без всякой надежды, что нашей атомной бомбы будет достаточно, чтобы защитить некую идею, столь же устаревшую, как Ноев ковчег. Немедленно, единодушно, с всеобщего согласия, они суют силком свою свободу в руки первому встречному демагогу, если только сами же не растопчат, не уничтожат, не сокрушат ее начисто, не только с глаз долой, но чтобы помину не было. И все это с таким исступленным единодушием, с каким добрые соседи все вместе затаптывают горящую траву. Но народ, который зовется Самбо, вынес одно, и кто знает, может статься, он выдержит и другое. И кто знает? И тут блеснул песок, сверкнула струясь вода. Белые перила пронеслись мимо в грохочущем шуме и треске и стуке колес по настилу, и вот уже и мост позади. «Теперь ему придется затормозить», — подумал он. Но дядя не затормозил, а просто выключил передачу, и машина, продолжая катиться по инерции и все еще на большой скорости, свернула, скользя и заносясь на грязную грунтовую дорогу. Проехала еще ярдов 50, подскакивая на корнях деревьев, пока последние 5 равнины не перешла с разбегу в первый пологий мягкий склон. И на той же скорости, все еще по инерции, ее не вынесло чуть подальше того места, где все еще видны были следы пикапа, сворачивающие с дороги там, где Александр свернул, чтобы укрыть его в чаще, и где он сам потом стоял, приложив руку к ноздрям Хайбоя, в то время как конь или мул спускался по склону с кладью впереди всадника, которого даже Александр своими глазами рыси или филина, или кто там еще охотится по ночам, не мог разглядеть. И он опять вспомнил, но только теперь не дядю за столом сегодня утром, а себя самого на дворе вчера вечером, после того, как Александр уже ушел, но до того, как он увидел мисс Хэбершем, когда он в самом деле думал, что он поедет один, чтобы сделать то, что должно быть сделано. И опять, как утром за столом, он сказал себе: «Не буду об этом думать». Вот они уже почти на месте, в сущности, приехали. Пространство, которое еще отделяет их, уже не милями мерить. Однако этот остаток машина тащится ползком, скрежеща на второй скорости, одолевая недвижный взмет главного холма и сильный, настойчиво льющийся смолистый дух сосен, под сенью которых кизиловые кусты сейчас и правда похожи на монашек в длинных зеленых коридорах. Выше, еще выше, последний уступ и плато. И сразу перед ним открылся как будто весь его родной край, его отчизна. Почва, земля, которая взрастила его и 6 поколений его предков, и продолжает и теперь растить в нем не просто человека, а человека особого склада. Не просто с присущими человеку страстями, надеждами, убеждениями, а со своими особенными страстями, чаяниями и взглядами и образом мыслей и действий. Человека особого рода и племени, и больше даже. Особого, немыслимого даже в роду и племени. Ведь с точки зрения большинства и уж, конечно, всех тех, кто ринулся сегодня в город, стоять и глазеть на тюрьму и толпиться вокруг машины шерифа, немыслимого типа, черт возьми. Потому что ведь это тоже как-то неотъемлемо от него. Что бы там ни заставило его остановиться и слушать этого проклятого горбоносого дерзкого негра, который, если даже он и оказался не убийцей, чуть-чуть было не получил, не сказать по заслугам, но уж в какой-то мере именно то, чего он добивался лет 60 с лишним. Как будто географическая карта раскрылась под ним медленным беззвучным рывком. На востоке, одетые зеленью холмы, увал за увалом, теснясь, убегают колобами, а на западе и юге пестрые квадраты полей, и за ними леса, теряющиеся в туманной синеве горизонта, за которым, наконец, словно гряда облаков, протянулась длинная стена дамбы, и сама великая река течет не просто с севера, а прочь от севера, окружающего ее и чужого. Пуповина Америки, соединяющая почву, которая была ее родиной, с родительницей, которую три поколения тому назад у нее не хватило крови отринуть. Достаточно ему было повернуть голову, и он различал бледное пятно дыма. Это город в 10 милях отсюда. А глядя прямо перед собой, он видел широкую полосу поймы, разгороженную на большие владения. Плантации. Одна из них принадлежала Эдмонсам. Там родились ныне живущие Эдмонс и Лукас. Дед Эдмонса был дедом тому и другому. Плантации на берегу собственной небольшой реки. Хотя даже на памяти его дедушки по ней еще ходили пароходы. А затем плотную стену речных зарослей, и за ней, простирающийся далеко на восток, север и запад, не просто туда, где два конечных мыса, нахмурившись, повернулись спиной друг к другу над пустыней двух океанов над горной заставой Канады, но до самого края земли — север. Не просто север, а север с большой буквы. Чужой, запредельный. Не географическая местность, а эмоциональное представление. Характер, с которым всегда надо быть, он впитал это с молоком матери, настороже, начеку. Не бояться нисколько и теперь уже в сущности не ненавидеть, а просто иной раз даже скушливо и даже не совсем искренне не подчиняться. Так с раннего детства ему запомнилась картинка, в которой и теперь на пороге возмужания он ничего не мог бы, да и не видел оснований менять, и не думал, что она как-то изменится для него и в старости. Невысокая полукруглая стена, всякий, кто действительно хотел бы, вполне мог перелезть через нее, он считал, что любой мальчишка обязательно перелез бы. А сверху, с этой стены, позади которой расстилается богатая, густонаселенная, никогда не подвергавшаяся опустошению страна, с громадными, сверкающими, нетронутыми столицами, не сожженными городами, не разоренными фермами, такая обильная и так надежно от всего защищенная, что, казалось бы, откуда у них такое любопытство? На него и на тех, кто с ним, глядят бесчисленные ряды лиц, ряд за рядом, все похожие на его лицо. И говорят они на том же языке, что и он, и иногда даже откликаются на то же имя, однако между ними и всеми, кто с ним, и теми нет настоящего родства. И скоро даже не будет и контакта, потому что даже слова, общие для тех и других, скоро будут иметь не то же значение. А потом и этому наступит конец, потому что они так отдалятся друг от друга, что перестанут даже слышать друг друга. Только бесчисленная масса лиц, глядящих сверху вниз на него и тех, кто с ним, с едва уловимым выражением изумления, обиды, обманутой надежды, и, что любопытнее всего, готовности, помимо вольной, почти беспомощной и жадной готовности поверить всему, что угодно о юге. Даже не обязательно, чтобы это было что-то порочащее, а просто что-то диковинное, странное. И тут дядя опять заговорил о том же, о чем он и сам думал. И он опять нисколько не удивился, что дядя не перебивает, а просто подхватывает его мысли. «Это потому, что мы единственный народ в Соединенных Штатах. Я сейчас говорю не о самбо, к нему я потом перейду. Я сейчас говорю не о самбо, к нему я потом перейду, который представляет собой нечто однородное. Я хочу сказать единственной сколько-нибудь весомой величины. Поселенец Новой Англии тоже, конечно, удален от моря и от тех выбросов Европы, которые наносят к нашим берегам, и которые наша страна сажает на бессрочный карантин в эфемерных, лишенных корней городах с фабриками, и литейными, и муниципальными пособиями, так надежно и прочно, что могла бы позавидовать любая полиция. Но народа в Новой Англии осталось немного. Так же, как немного осталось и швейцарцев, которые представляют собой не столько народ, сколько скромное, маленькое, добропорядочное, вполне оправдывающее себя платежеспособное предприятие. Так что мы на самом деле вовсе не против того, что у чужеземцев, да и у нас тоже, называется прогрессом и просвещением. Мы защищаем в сущности не нашу политику или наши убеждения, и даже не наш образ жизни, а просто нашу целостность. Защищаем ее от федерального правительства, которому все остальные в нашей стране вынуждены просто в отчаянии уступать все больше и больше своей личной, неприкосновенной свободы ради того, чтобы сохранить свое место в Соединенных Штатах. И, конечно, мы будем и впредь защищать ее. Мы, я имею в виду всех нас, четвертый участок, который глаз не сомкнет и не успокоится, пока не покончит с Лукасом Бичемом или с кем-то там еще, и тем самым расплатится за Винсента Гаури, и первый, второй, третий и пятый участки, которые безгневно из принципа хотят быть очевидцами этой расплаты. Мы не знаем, почему это важно. Нам и не надо это знать. Очень немногие из нас понимают, что только из целостности и вырастает в народе или для народа нечто, имеющее длительную неприходящую ценность. Литература, искусство, наука и тот минимум администрирования и полиции, который, собственно, и означает свободу и независимость. И самое ценное – национальный характер, что в критический момент стоит всего. А этот критический момент наступит для нас, когда мы сойдемся с противником, у которого людей не меньше, чем у нас, и сырья, не меньше которой, кто знает, способен даже хвастаться и бахвалиться не меньше нас. Вот почему мы должны противиться Северу. Не просто чтобы уберечь себя, не даже обоих нас, чтобы остаться единым народом. Ибо это будет неизбежным побочным результатом того, что мы сохраним. А это и есть то самое, во имя чего мы три поколения назад проиграли кровавую войну на собственных задворках. Правда, не требующая доказательств. Что Самбо — это человек, живущий в свободной стране, и, следовательно, он должен быть свободен. Вот это мы в сущности защищаем. Право самим предоставить ему свободу. Мы должны это взять на себя по той причине, что никто другой не может этого сделать. Ибо вот уж скоро 100 лет, как Север сделал такую попытку, и вот уже на протяжении 75 лет признает, что у него это не вышло. Итак, это предстоит сделать нам. И скоро уже такого рода вещей можно будет даже и не опасаться, их и теперь не должно бы быть. Не должно было бы быть и раньше, и никогда. И однако вот только что. В субботу это случилось, и, наверное, случится еще, может быть, раз-другой. Но потом все. Больше этого не будет. Конечно, срам останется. Но ведь вся летопись человеческого бессмертия — это страдания, перенесенные человеком, его стремление к звездам путем неизбежных искуплений. Придет время, когда Лукас Бичем сможет убить белого человека, не страшась веревки или бензина-линчевателя, как любой белый убийца. Со временем он будет голосовать наравне с белым везде, где бы он ни захотел, и дети его будут учиться в любой школе с детьми белого человека. И он будет так же свободно ездить, куда захочет, как и белый человек. Но это будет не во вторник на этой неделе. А вот северяне считают, что это можно сделать принудительно даже и в понедельник. Просто принять и утвердить какой-то напечатанный параграф закона. Они забыли, как когда-то, после того, как уже четверть века свобода Лукаса Бичема была узаконена особой статьей нашей Конституции, а хозяина Лукаса Бичема не только поставили на колени, но потом еще на протяжении 10 лет топтали и смешивали с грязью, чтобы заставить его проглотить это. Всего каких-нибудь 3 коротких поколения спустя они снова очутились перед необходимостью еще раз узаконить свободу Лукаса Бичема. Что же касается самого Лукаса Бичема, Самбо тоже сохранил свою целостность, исключая ту часть его, которая дает поглотить себя даже не тому, что есть лучшего в белой расе, а чему-то второсортному. Дешевой, дрянной, неряшливой музыке, дешевым, фальшивым, не имеющим подлинной стоимости деньгам, сверкающим нагромождением рекламы, построенной ни на чем, как карточный домик над пропастью, и всей этой трескучей белиберде политической деятельности, которая была когда-то нашей мелкой кустарной отечественной промышленностью, а теперь стало нашим отечественным любительским времяпрепровождением. Всей этой искусственной шумихи, создаваемой людьми, которые сначала умышленно подогревают нашу национальную любовь к посредственному, а потом наживаются на ней. Мы берем все лучшее, но с условием, что это будет разбавлено и изгажено, прежде чем нам это подадут. Мы единственный народ на земном шаре, который открыто похваляется тем, что он туполобый, то есть посредственный. Так вот, я имею в виду не этого самбо. Я имею в виду всех остальных из его народа, кто лучше нас уберег свою целостность и доказал это, удержавшись корнями в земле, с которой народу самбо надо было действительно вытеснить белых, пересидеть их, потому что у него было терпение, даже когда не было надежды. Дальновидность, даже когда впереди нечего было видеть. И не просто готовность терпеть, но страстное желание вытерпеть, потому что он любил немногие простые привычные вещи, которые никто не порывался у него отнять. Ни машину, ни кричащие наряды, ни собственный портрет в газете. Но немножко музыки своей собственной. Очаг, ребенка, и не только своего, а любого, Бога и небеса, к которым человек может иметь доступ в любое время, не дожидаясь, когда он умрет. Клочок земли, чтобы орошать своим потом посаженные им самим ростки и побеги. Мы — он. И мы должны объединиться. Мы должны предоставить ему все недоданные экономические, политические и культурные привилегии, на которые он имеет право, в обмен на его способность ждать, терпеть и выдержать. И тогда мы преодолеем все. Вместе мы будем владеть Соединенными Штатами. Мы будем их оплотом, мало сказать, неуязвимым, но таким, для которого перестанут быть угрозой массы людей, не имеющих между собой ничего общего, кроме бешеной жажды наживы и врожденного страха от того, что у них нет никакого национального характера. Как бы они ни старались скрыть это друг от друга за громкими изъявлениями преданности американскому флагу. Теперь они уже были на месте. И, оказывается, не так уж и отстали от шерифа. Потому что, хотя он уже успел отвезти машину с дороги и поставить ее в роще перед часовней, сам он стоял около нее, и один из негров только еще подавал кирку через откинутый верх машины назад другому арестанту, стоявшему с двумя лопатами. Дядя подъехал к машине и остановился рядом. И сейчас, в дневном свете, он в сущности первый раз увидел часовню. А ведь он всю жизнь жил всего в 10 милях отсюда и ходил мимо, и уж по меньшей мере раз 5 видел ее. Но только он не помнит, чтобы он когда-нибудь до этого по-настоящему смотрел на нее. Обшитый досками без единого шпиля домик. Ничуть не больше, чем некоторые из этих однокомнатных хижинок, в которых живут здесь, в горах. Не крашеный тоже, но, странно, совсем не убогий. И даже не запущенный, не обветшалый. Потому что там и сям видны были свежие сырые доски и куски синтетического кровельного материала, наложенные заплатами на старые стены и дранку с какой-то остервенелой и чуть ли не оскорбительной поспешностью. Он не ютился, не прятался и даже не прикорнул, а стоял среди стволов высоких, сильных, долговечных, косматых сосен, одинокий, но не покинутый, неподатливый, независимый, ничего ни у кого не прося, никому ни в чем не уступая. Ему вспомнились высокие стройные шпили, которые говорили «мир», и призимистые назидательные колокольни, которые говорили «покайся», а одна даже говорила «берегись». Но эта часовня говорила просто «пылай». И они с дядей вылезли из машины. Шериф и оба негра с лопатами и кирками уже вошли в ограду, и они с дядей прошли за ними через осевшую калитку в низкой проволочной изгороди, сплошь заросшей жимолостью и мелкими белыми и розовыми цветами, лишенные всякого запаха вьющейся розы. И он увидел кладбище. Тоже в первый раз. Это он-то, который не только осквернил здесь могилу, но отринул одно преступление, обнаружив другое. Огороженный прямоугольник земли поменьше тех садовых участков, какие он видел сегодня. К сентябрю он, наверное, весь зарастет, и сюда едва можно будет пробраться. Его будет почти не видно за этими зарослями полыни, крапивы, жимолости, откуда несимметрично, без какого бы то ни было порядка, словно книжные карточки, сунутые кое-как в картотечный ящик или зубочистки, натыканные в ломоть хлеба, торчали, слегка наклонившись, как бы переняв свое застывшее перпендикулярное положение у гибких, неуемных, никогда не стоящих совсем вертикально сосен, тонкие, как черепица, плиты из дешевого серого гранита, такие же потемневшие, как и некрашенная часовня, словно они были вырублены топорами из ее бока, и на них без эпитафий высечены просто имена и даты, как если бы о тех, кто был предан земле, даже те, кто их хоронил, не помнили ничего, кроме того, что они жили и умерли. И вовсе не разрушение, не время заставило наложить на израненные стены часовни свежие сырые заплаты из некрашенного неструганного дерева, а простые требования смерти и удел плоти. Они с дядей пробрались между плитами туда, где шериф с двумя неграми уже стояли над свежезасыпанным холмом, который он тоже увидел сейчас в первый раз, хотя сам разрывал его. Но они еще и не начинали копать. А шериф даже стоял, повернувшись, и смотрел на него, пока он и дядя не подошли и не остановились. «Ну, зачем же дело стало?» — спросил дядя. Но шериф, обратившись к нему, сказал своим мягким тягучим голосом. «Я полагаю, вы и мисс Юнис, и этот ваш секретарь соблюдали всяческую осторожность, чтобы вас никто не поймал за этим занятием вчера ночью, не так ли?» — ответил дядя. «Да уж, за таким занятием вряд ли желательны зрители». Но шериф продолжал смотреть на него. «Тогда почему же они не положили на место цветы?» И тут он увидел их тоже. Искусственный венок, невзрачное замысловатое сооружение из проволоки, ниток, лакированных листьев и каких-то невянущих цветов, которые кто-то принес или прислал из цветочного магазина из города, и три букета поникших садовых и полевых цветов, перевязанных бечевкой. Все это, как сказал вчера ночью Александр, было раскидано или просто брошено на могилу. И он помнит, как Александр и сам он сняли и отложили их в сторону, чтобы они не мешались, а потом, после того, как они снова засыпали могилу, положили их обратно. Он вспомнил, как мисс Хэбершем дважды сказала им, чтобы они положили их обратно, после того, как он пытался возразить и говорил, что это ни к чему, только трата времени. Ему даже припомнилось, что и мисс Хэбершем помогала их класть обратно. А может быть, он вовсе и не помнит, что они положили их обратно, а ему это только кажется, потому что ведь вот же, они не лежат на месте, а свалены все с одной стороны в кучу, нельзя даже и разобрать. И должно быть, он или Александр наступил на венок, но теперь-то это уж не имеет значения. И вот именно это сейчас и говорил дядя. Что теперь об этом думать? Давайте-ка начнем. Даже когда мы покончим здесь и поедем обратно в город, все это будет еще только начало. Ну, ребята, — обратился шериф к неграм, — валяйте. Пойдем-ка отсюда. И он не заметил никакого шума. Ничего, что могло бы его насторожить, просто поглядел по сторонам вслед за дядей и шерифом и увидел, как откуда-то из-за часовни, а не с дороги, словно из самих качающихся на ветру высоких сосен, появился человек в светлой с широкими полями шляпе, в чистой выгоревшей голубой рубашке, с пустым левым рукавом, аккуратно свернутым и приколотым манжетой к плечу английской булавкой, на маленькой гладкой рыжей кобылке, у которой то и дело опасливо сверкали белки. За ним следовали двое молодых людей. Верхом, без седла, на одном широкозадом муле, с арканом на шее. А за ними бежали, держась осторожно на расстоянии от задних копыт мула, две длинные гончие. Проехав быстрой рысью через рощу, человек остановил лошадь у калитки. Быстро и легко оперевшись единственной рукой, соскочил на земь и, кинув поводья на шею лошади, легким, твердым, почти пружинистым быстрым шагом прошел в калитку и направился к ним. Маленький сухощавый старичок с такими же светлыми глазами, как у шерифа, с красным обветренным лицом, на котором, словно орлиный клюв, выступал крючковатый нос. Еще не дойдя, он заговорил высоким, тонким, твердым, ничуть не надтреснутым голосом. «Что здесь такое происходит, шериф?» «Я собираюсь вскрыть эту могилу, мистер Гаури», — сказал шериф. «Нет, шериф», — мгновенно отрезал тот, нисколько не меняя голоса, не споря, ничего не отстаивая, просто заявляя. «Не эту могилу». «Эту самую, мистер Гаури», — сказал шериф. «Я собираюсь ее вскрыть». Без всякой поспешности или суетливости, можно сказать, почти медлительно, старик расстегнул своей единственной рукой две пуговицы на груди рубашки и сунул руку внутрь, слегка извернувшись боком, чтобы руке было удобнее. и вытащил тяжелый никелированный револьвер. И все так же, без всякой поспешности, но и без малейшего колебания, сунул револьвер под мышку левой руки, прижав его культей к телу рукоятью вперед, пока его единственная рука застегивала рубашку, а затем снова схватил револьвер своей единственной рукой и, не направляя ни на что, просто держал его в руке. Но еще задолго до этого он увидел, как шериф, сорвавшись с места, метнулся с невероятной быстротой не к старику, а в бок за край могилы, прежде даже чем оба негра повернулись и опрометью кинулись бежать, так что только они, сломя голову, ринулись, как тут же со всего маху налетели на шерифа, как на скалу. Казалось, их даже чуть-чуть отбросило назад, но шериф ухватил их обоих, каждого одной рукой, как ребятишек, а в следующую секунду уже, казалось, держал их обоих в одной руке, словно две тряпичные куклы. И, повернувшись всем торсом так, что он оказался между ними и маленьким жилистым старичком с револьвером, сказал своим мягким и даже как будто сонным голосом: «Бросьте это. Неужели вы не понимаете, что самое страшное, что может случиться с черномазом, это очутиться сегодня на воле, вот здесь, в арестантских штанах, и попытаться скрыться?» «Верно, ребята», — сказал старик своим высоким, лишенным оттенков голосом. «Я вас не трону. У меня тут разговор с шерифом. Могилу моего сына нет, шериф». «Отправьте их обратно в машину», — быстро шепнул дядя. Но шериф не ответил и все еще не сводил глаз со старика. «Вашего сына нет в этой могиле, мистер Гаври», — сказал шериф. А он смотрел и думал: ну что может старик сказать на это? Удивится, не поверит, возмутится, может быть, или даже невольно подумает вслух: «Как это вы можете знать, что моего сына нет здесь?» Или, выслушав, молча поразмыслит и скажет примерно вот так же, как шериф сказал дяде 6 часов тому назад: «Вы бы не позволили себе сказать мне это, если бы вы не знали, что это действительно так». Смотрел и даже как будто сам вместе со стариком отмахнулся от всего этого и вдруг с изумлением подумал: да ведь он убит горем. И тут же подумал, как за эти 2 года он дважды видел горе там, где он никак не ожидал и не предполагал, что оно может быть, где, казалось бы, вовсе и не место быть сердцу, способному разрываться от горя. Один раз у старого негра, который только что схоронил свою старую негритянку-жену. И вот сейчас у этого неистового старика, безбожника, сквернослова, который лишился одного из своих 6 ленивых, неистовых, разнузданных, и не то что более или менее, а совсем уж негодных сыновей. Только один из них, да и то разве что вот этой своей последней отчаянной выходкой, сумел сделать что-то на благо своим ближним и своему округу. Дал себя убить и всех от себя избавил. И вот опять этот высокий, ровный голос. Быстрый, твердый, безостановочный, без всяких оттенков. Почти собеседующий. «Надо полагать, шериф, вы не назовете мне имени человека, который обнаружил, что моего сына нет в этой могиле? Я полагаю, вы просто умолчите об этом». Маленькие жесткие светлые глаза впиваются в маленькие жесткие светлые глаза. И голос шерифа все такой же мягкий, но теперь непроницаемый. «Нет, мистер Гаври, могила не пустая». И потом, уже много позже, он вспомнил, что вот тут-то ему и показалось, что он понял. Не то, конечно, почему Лукас остался в живых, его позволили увезти в город, это-то само собой ясно. Никого из Гаури, кроме мертвеца, там в тот момент не было. Но, по крайней мере, хоть как это случилось, что старик и 2 его сыновей появились из лесу, из-за часовни, чуть ли не в ту же самую минуту, когда шериф и он с дядей подошли к могиле. Еще, конечно, почему почти 2 суток спустя Лукас все еще жив. «В ней лежит Джек Монтгомери», — сказал шериф. Старик мигом повернулся, не поспешно, не проворно даже, а просто, без всякого усилия, как если бы его маленький, сухой, лишенный мяса костяк не оказывал сопротивления воздуху и не тормозил двигательные мускулы, и крикнул в сторону ограды, где 2 молодых людей все еще сидели на муле, одинаковые, как 2 манекена в магазине готовой одежды, и такие же неподвижные. Они так и не слезали, пока старик не крикнул: «Сюда, мальчики!» «Не беспокойтесь», — сказал шериф. «Мы сами». Он повернулся к неграм. «Ну-ка, берите ваши лопаты». «Я же вам говорил», — снова неслышно шепнул дядя. Отошлите их обратно в машину. «Правильно, адвокат. Адвокат Стивенс, если не ошибаюсь», — сказал старик. «Уберите их отсюда. Это наше дело. Мы этим сейчас займемся». «Это теперь мое дело, мистер Гаври», — сказал шериф. Старик поднял револьвер, спокойно, не спеша согнул руку в локте, пока револьвер не оказался на должном уровне, и, обхватив большим пальцем курок, взвел его так, что оружие теперь было на взводе. Может быть, еще не совсем на полном и не то чтобы точно нацелено, а так направлено куда-то на уровень пустых петель для пояса на брюках шерифа. «Уберите их отсюда», — сказал старик. «Хорошо», — сказал шериф. «Ступайте в машину, ребята». «Подальше», — сказал старик. «Отошлите их обратно в город». «Это заключенные, мистер Гаури», — сказал шериф. «Я этого не могу сделать». Он не двинулся с места. «Ступайте, садитесь в машину», — повторил он им. И тут они повернулись и пошли не назад, к калитке, а прямо через проволочную ограду, шагая очень быстро, высоко поднимая ноги и коленки в грязных полосатых штанах, и все ускоряли шаг, пока не дошли до второй изгороди. А там то ли перешагнули, то ли перескочили через нее, и только тогда повернули в обратную сторону к машинам. И все для того, чтобы дойти до машины шерифа, не приближаясь нигде по дороге к двум белым на муле. А он смотрел на этих сидящих на муле, одинаковых, как две зажимки на веревке для сушки белья. Одинаковые лица, даже загорели и обветрились одинаково, свирепо запальчивые и спокойные, пока старик не окликнул их еще раз. «А ну, мальчики!» И они соскочили оба сразу, одним движением, как тренированная пара в каком-нибудь эстрадном номере. Оба, как один, шагнули левой ногой через ограду, даже не поглядев на калитку. Близнецы Гаури, неразличимые вплоть до одежды и башмаков, только на одном рубашка хаки, а на другом тонкая безрукавка джерси. Летом уже под 30, на голову выше отца, с такими же светлыми глазами, как у него, и нос такой же, клювом, разве только что у них не орлиный, а ястребиный. Они подошли и, не произнося ни слова, даже не кинув взгляда ни на кого из них, остановились и стояли с угрюмыми, спокойными, неприветливыми лицами, пока старик, показав револьвером на две лопаты, он заметил, что предохранитель сейчас, по крайней мере, был спущен, не сказал своим высоким голосом, в котором даже появилось какое-то оживление: «Хватайте, ребятки, это имущество округа. Если мы и сломаем одну из них, взыскивать некому, кроме суда присяжных». Близнецы, стоя теперь лицом друг к другу по обе стороны могилы, принялись копать все с той же безупречной, почти балетной согласованностью движений. Это были последние перед самым младшим, покойным Винсоном, четвертый и пятый из шести сыновей. Старший Форест мало того, что вырвался из-под власти своего свирепого деспота отца, но даже женился и вот уже 20 лет служил управляющим хлопковой плантацией в Пойме, повыше Виксберга. Второй Кроуфорд был призван в армию 2 ноября 1918 года, а в ночь на 11-е, надо же так просчитаться, вот уж действительно невезение, говорил дядя, не дай бог ни одному человеку. В сущности, этой же точки зрения придерживались, по-видимому, и судившие его органы федеральной власти, потому что его приговорили к заключению в Ливенуордской тюрьме всего только на 1 год. Он дезертировал и чуть ли не 1.5 года скрывался в разных пещерах и подземных убежищах в горах, в 15 милях от здания федерального суда в Джефферсоне, до тех пор, пока его, наконец, не схватили после чуть ли не настоящей атаки с боем. К счастью для него, никто не был серьезно ранен. Но он продержался в своей пещере свыше 30 часов, вооруженный. И дядя говорил, что он проявил немалую стойкость и мужество. Этот дезертир из армии Соединенных Штатов, защищавший свою свободу от правительства Соединенных Штатов оружием, захваченным у врага, с которым он не желал драться. Вооруженный автоматическим пистолетом, который один из сыновей Маккалема забрал у пленного офицера, вернувшись домой, выменял на пару гончих у Гаури. Когда Кроуфорд, отсидев год, вернулся в городе, через некоторое время пошли слухи, что он в Мемфисе, где он, первое, занимается тайной поставкой спиртных напитков из Нового Орлеана, второе, поступил секретным агентом к хозяевам какого-то предприятия на время стачки. Но, как бы там ни было, он вдруг снова появился и опять стал жить в родительском доме. И с тех пор его мало кто видел, И вот только несколько лет тому назад в городе стали говорить, что он более или менее остепенился, торгует понемножку лесом, скотом и даже будто засадил небольшой участок земли. Третий, Брайан, был поистине опорой, движущей силой, связующим элементом, как там ни назови, но на нем или им, в сущности, и держалась родительская ферма, которая кормила их всех. Затем близнецы Вардеман и Бильбо, которые целые ночи просиживали перед тлеющим костром из пней и гнилушек, в то время как псы загоняли лисиц, а днем спали на голом дощатом полу на веранде до тех пор, пока не стемнеет, и снова можно будет спустить собак. И, наконец, последний, Винсент, у которого с самого детства наблюдалась склонность к торговле и любовь к деньгам, так что, хотя он умер всего 28 лет, говорили, будто он не только владел несколькими земельными участками в округе, но был первым гаури, чья подпись на чеке была достаточно для любого банка. Близнецы по колено, а затем уже по пояс в земле, копали с угрюмой и свирепой поспешностью, точно роботы. И в таком совершенном единении, что обе лопаты, казалось, в один и тот же миг стукнули о крышку гроба. Но даже и тогда они словно сговорились. Без каких-либо явных знаков общения, как птицы или животные, без звука, без жеста. Просто один из них вышвырнул наверх вместе с землей одним и тем же броском лопату и сам, без всякого усилия, легко выбросился из ямы и стал на краю среди других, в то время как его брат сгребал остатки земли с крышки гроба. Затем, не глядя, швырнул наверх лопату и, так же, как он сам этой ночью, смахнул с краев крышки приставшую землю и, упершись одной ногой, схватил крышку, дернул ее вверх, приподнял и сдвинул, так что все стоявшие на краю могилы могли теперь заглянуть в гроб. Он был пустой. В нем совсем ничего не было, пока маленькая струйка земли, отскочившая откуда-то, не покатилась по дну с сухим шепчущим звуком.